«Ты пошел в меня», — сказал он и закатил глаза, как будто вглядываясь в мир, в который он вот-вот отойдет. «Ну и отлично, Эдгар», — сказал я, слабеющей рукой. Он шлепнул меня по плечу. «Ты все еще меня ненавидишь?» Я посмотрел в его застывшие глаза и кивнул. «А как же вся та чепуха, которую вдалбливали тебе монашки, прощение и всякое такое?» Он чуть приподнял бровь, словно эта мысль его позабавила. «Ты выбил из меня это, выбил давным-давно». Собрав последние силы, он погладил меня по животу. «Никак не можешь забыть, так ведь и шрама, небось, не осталось». Я не отводил глаз, не вымолвил ни слова и не даровал ему утешения, давая понять, что взять ему с меня нечего, даже если бы и сил у него было побольше. Он понял и слабо махнул рукой. «Ну и черт с тобой!» — и опять закрыл глаза. «Зачем пришел?» Я выпрямился на стуле и посмотрел на иссохшее тело, пытаясь воздержаться от ответа. Смерзшаяся глыба любви и ненависти растаяла, и бурным потоком, в котором смешалось и то, и другое, хлынуло на равнину, закружив меня в водовороте. «Увидеть, как ты умрешь!» Не открывая глаз, он улыбнулся. «Ах ты, стервятник, весь в отца!» Он задремал. Я сидел рядом и слушал, как дребезжат осколки его разбитого сердца, и понял, что никаких объяснений, которых я ждал от него до последней минуты, я не дождусь, что тайна так и останется в этом иссохшем теле, в этом уже немыслящем мозге. Никогда она мне не откроется, она уйдет вместе с ним, когда он тронется в свой скорбный путь, в тот мир, который он видел, да лежал на койке и смотрел в потолок. Он знал то, чего не знают другие. И это знание он заберет с собой, и будет ему чему посмеяться по дороге в мир иной. В половине шестого утра отец открыл глаза и посмотрел на меня. «Что-то горит», — промолвил он. «Что-то горит». Он широко открыл рот, как будто собираясь подать сигнал тревоги. И он умер. Я все смотрел на него и как будто все еще чего-то ждал. Глава 31. Встречу со Стерлингом Малкерном и Джимом Верноном мы назначили в половине второго ночи, 5 июля, в баре «Хайят Редженси», что находится в Кембридже. Бар был устроен на вращающейся платформе, и мы, сидя за столиками в кабинете, медленно плыли по кругу. Внизу сиял огнями город, открывался великолепный вид на реку Чарльз с ее пешеходными мостиками, сложенными из красного кирпича, от которых веяло чем-то старым и добрым, и даже увитые плющом стены Гарварда не вызывали у меня обычной досады. Малкерн явился без галстука, в сером костюме и белой рубашке. На Джиме был махеровый свитер с глухим воротом и брюки рыжевато-коричневого цвета. Ни тот, ни другой не выказал особой радости по поводу нашей встречи. Мы с Энджи, наплевав на этикет, пришли, в чем были. «Надеюсь, что, если уж вы назначили нам встречу в столь неурочный час, у вас имелись на то веские причины», — сказал Малкерн. «Безусловно», — сказал я, — «не затруднит ли вас напомнить мне суть нашей сделки?» «Это еще зачем?» — сказал Малкерн. «Чего-то я не понимаю. Напомните мне условия заключенного с вами контракта», — повторил я. Малкерн недоуменно посмотрел на Джима и пожал плечами. «Патрик», — сказал Джим, — «все ты великолепно знаешь. Паденная оплата плюс непредвиденные расходы. А кроме того, вознаграждение в размере $700 при условии, что ты передашь нам документы, похищенные Дженной Анжелайн». Джим был не в духе. Кто его знает почему? Может быть, его блондинка, жена, выпускница Вассаровского колледжа, снова прогнала его спать на диван, а может, наоборот. Мой ночной звонок прервал ежеквартальное исполнение супружеских обязанностей. Вы выдали мне авансом $2000. Работа вышла на 7 дней. Сегодня 8-й. Но так уж и быть, считать день за ночь мы не будем. Вот счет, — сказал я и протянул бумажку Малкину.